«Нам надо переориентироваться на Женеву», — говорил он. Первый неверный шаг был сделан тогда, когда положили под сукно доклад комиссии Липтона. Комиссия, созданная в декабре 1931 года Советом Лиги Наций для расследования положения в Маньчжурии, оккупированной Японией. Он спорил долго и мягко, католик долго и яростно, тогда как протестант, озадаченным посредником, восседал между ними. Эмброузу ставилась задача разъяснять атеистам у себя дома и в колониях, что нацизм по существу своего мировоззрения, мировоззрение эгоистическое, притом сильно пропитанное религиозными предрассудками. Его коллеги имели перед ним завидное преимущество, они располагали обширными сводками достоверных материалов о разогнанных воскресных школах, преследуемых монахах и поганых нордических ритуалах. У него была потная работенка. Он работал на публику немногочисленную, зато с критическим складом ума. Однако всякий раз, как ему удавалось откопать в груди иностранных газет, переходивших со стороны на стол, какие-нибудь данные о посещаемости церквей в Германии, он рассылал их двум или трем журналам, преданным его делу. Он подсчитал, сколько раз слово «Бог» встречается в речах Гитлера. Получил внушительную цифру. Он написал маленькую острую статью, в которой доказывал, что травля евреев имеет религиозное происхождение. Он делал все, что мог, но скука томила его, и по мере того, как проходила зима, он все чаще и чаще покидал своих ненавистных коллег ради более человеческого общества Бентли. Толпище талантов, которые в поисках работы осаждали министерство в первые недели войны, схлынуло до ничтожной горсточки. Швейцару в проходной внушили приемы распознания и отпугивания нанимающихся. Никто больше не хотел реорганизации, по крайней мере, в ближайшем будущем. Кабинет Бентли стал оазисом культуры в варварском мире. Здесь и зашел впервые разговор о башне из слоновой кости. «Искусство для искусства, Джеффри, назад к лилии и лотусу, подальше от пропыленных и мартелей, от одуванчиков на пустыре». «Своего рода новая желтая книга», — сочувственно отозвался Бентли. Эмброуз, созерцавший портрет Сары Сидонс, круто повернулся. «Джеффри, как можно быть таким жестоким?» «Дорогой мой Эмброуз, именно так они это назовут». «Кто они?» «Парсник», — со злобой ответил Эмброуз. «Пимпернелл, Пупка Грин и Том». После долгой паузы Эмброуз сказал: «Если б только знать, что готовит будущее». В задумчивости вернулся он в отдел религии. «Это скорее по вашей части», — сказал ему представитель католицизма, протягивая вырезку из швейцарской газеты. В ней говорилось о штурмовиках, присутствовавших на заупокойной службе в Зальцбурге. Эмброуз прикрепил ее скрепкой к листку бумаги, написал: «Копии свободной мысли, атеисту с объявлениями и воскресному дню без Бога в семейном кругу», и сунул в корзину для исходящих документов. В двух ярдах от него священник-протестант проверял статистические выкладки о посещаемости пивных под открытым небом крупными фашистскими чиновниками. Англиканский священник старался выжать максимум из довольно бессвязных сообщений из Голландии о жестоком обращении с животными в Бремене. «Тут нет фундамента для башни из слоновой кости», — подумал Эмброуз. «Нет гирлянды облаков, чтобы увенчать ее вершину». Его мысли жаворонком воспарились в рисованное центрой небо XIV века. Небо плоских, пустых, сине-белых облаков, с перекрестной штриховкой золотом на обращенных к солнцу боках, в безмерную высь, выведенную мыльной пеной на панно из ляпис-лазури. Он стоял на высокой сахарной вершине, На новоявленной Вавилонской башне Муэдзин, выкликающий свое обращение миру куполов и облаков, а у него под ногами, между ним и нелепыми маленькими фигурками,